Глава 9. Бруно вспоминает, что когда-то он любил открывать новые земли. Ничего не менялось в Ажвысе. Бруно по-прежнему приходилось терпеть вздорные выходки Гретель, которая шпыняла его, когда бывало не в духе, и теперь это случалось даже чаще, чем в Берлине. Да что с нее взять, она же безнадежный случай. И по-прежнему Бруно мечтал вернуться домой. Правда, воспоминания о берлинском доме начали потихоньку тускнеть, и хотя Бруно частенько подумывал, не написать ли опять бабушке и дедушке, но за письмо так и не сел. Военные по-прежнему приходили к ним каждый день и о чем-то совещались в кабинете отца, куда вход был воспрещен круглые сутки и заруби себе на носу. Лейтенант Котлер по-прежнему разгуливал в сверкающих черных сапогах и в придачу с таким видом, будто важнее него и человека на свете нет. Когда он не сопровождал отца, то либо прохлаждался во дворе, болтая с Гретель, которая при этом истерически смеялась, накручивая прядь волос на палец, либо шушукался о чем-то с мамой за закрытыми дверями. Приходящая прислуга по-прежнему подметала, стряпала, убирала, подавала и помалкивала, если к ней не обращались. Мария все так же с утра до вечера наводила порядок в комнатах, следя за тем, чтобы одежда Бруно, которую он в данный момент не носит, была аккуратно сложена и убрана в шкаф. И Павел неизменно являлся в дом каждый день чистить картошку с морковкой, чтобы вечером, надев белую куртку, прислуживать за столом. Порою Бруно замечал, как Павел бросает взгляд на его колено, на крошечный шрам, оставшийся после катастрофы с качелями, но друг с другом они не разговаривали. Но затем случились кое-какие перемены. Отец решил, что детям пора вернуться к занятиям, и какой бы глупостью ни казалась Бруно идея устроить в доме школу, которую будут посещать всего два ученика, отец и мать в коем-то веке были заодно. Отныне к Бруно и Гретель будет приходить учитель, чтобы заниматься с ними утром после завтрака и днем после обеда. Не прошло и недели, как во двор въехала дребезжащая развалюха Герра Лицта, нового учителя, и начались школьные будни. Герр Лиц был загадкой для Бруно. Держался он по большей части дружелюбно, никогда не замахивался на Бруно, как учитель в Берлине, но в его глазах угадывалась затаенная злость, готовая вырваться наружу. Любимыми предметами Герра Лицта были история и география. Бруно же предпочитал чтение и рисование. «Это вам ничего не даст», – заявил учитель. «Глубокое освоение общественных наук куда важнее в наше время». «Когда мы жили в Берлине, бабушка ставила с нами пьесы», – возразил Бруно. «Но бабушка не была вашим учителем, правда? Она лишь бабушка, а я – учитель. Поэтому вы будете заниматься тем, что я сочту нужным, а не тем, что вам нравится». «Но разве книги не важны?» – спросил Бруно. «Разумеется, да, но только те, в которых идет речь об окружающем мире», – пояснил Герр Лицт. «Вымышленные истории, книги о том, чего никогда на свете не было, нам ни к чему. Кстати, молодой человек, хорошо ли вы знаете свою историю?» К чести Герра Лицта он называл Бруно молодым человеком, как Павел, а не большим человеком, как лейтенант Котлер. «Ну, я родился 15 апреля 1934 года», – начал Бруно. «Нет, не то», – перебил учитель. «Не историю вашей собственной жизни. Я имею в виду историю нашего народа, страны, где вы родились, земли ваших отцов. Знаете ли вы это?» Бруно задумался, сморщив нос. Он не был уверен, но вроде бы у его отца нет никакой земли. Конечно, у них имеется берлинский дом, большой и удобный, но вряд ли сад при нем можно назвать землевладением. И Бруно был уже достаточно взрослым, чтобы понимать, Ажвысь им не принадлежит, несмотря на то, что здесь столько земли. «Не очень», – признался он. «Правда, я знаю довольно много о средних веках. Я люблю истории о рыцарях, приключениях и путешествиях в дальние страны». Герр Лицт что-то процедил сквозь зубы, а потом энергично тряхнул головой. «Что ж, нам будет над чем поработать», – сообщил он зловещим тоном. Пора вытряхнуть из вашей головы всякие бредни и сделать основной упор на вашей исторической принадлежности и на несправедливости, которые вам причинили». Бруно с удовольствием кивнул. «Наконец-то ему внятно объяснят, почему его вынудили бросить уютный дом и приехать в это жуткое место. Большей несправедливости за всю его короткую жизнь ему никто не учинял». Несколько дней спустя Бруно, сидя в своей комнате, размышлял о том, как весело он проводил время дома. Здесь же ваш Выси мается от скуки. В основном потому, что здесь у него нет друзей, не станет же Греттель с ним играть. Но существовала одна игра, для которой не требовалось напарников. Бруно и в Берлине играл в нее в одиночку, и называлась эта игра «Экспедиция в новые земли». «Когда я был маленький, — сказал сам себе Бруно, — мне нравилось отправляться в исследовательские экспедиции. И это в Берлине, где я все знал на зубок и любую вещь мог найти завязанными глазами. А здесь я еще никогда и ничего не исследовал. Может, пора приняться за дело?» И, не позволяя сомнениям зародиться, Бруно вскочил с кровати, порылся в шкафу и извлек оттуда плащ и старые сапоги. Самую, на его взгляд, подходящую одежду для отважного путешественника, преследующего научные цели. Теперь он был готов отправиться в путь. В доме производить исследования не имело смысла. В конце концов, это ведь не берлинский дом, где, припомнил Бруно, имелись сотни закутков, укромных местечек и странных комнатушек непонятного назначения, не говоря уже о 5 этажах, если считать подвал и помещенница на самом верху, с окошком, в которое Бруно выглядывал, встав на цыпочки. Ну а этот дом для первооткрывателя – просто ужас. Если уж исследовать, так только на улице. Месяцами смотрел Бруно из окна своей спальни на сад, скамью с табличкой, на высокую ограду с деревянными телеграфными столбами, на все то, о чем он написал в недавнем письме бабушке. Но сколько бы он ни наблюдал за людьми, одетыми в полосатые пижамы, такими непохожими на других людей, он ни разу не задался вопросом, а кто они такие и откуда взялись. Люди жили и работали бок о бок с его нынешним домом, но происходило это словно в другом городе. И так ли уж они не похожи на других? Все они были одеты одинаково, пижамы, полосатые матерчатые шапочки. Но те, кто слонялся по их дому, тоже носили форму, за исключением мамы, Греттель и Бруно, разного качества и с разными знаками отличия. И головные уборы, фуражки, либо шлемы, и у всех имелись красно-черные нарукавные повязки и оружие. А вид этих людей в форме был такой суровый, будто важнее, чем они, никого в целом мире нет, и горе тому, кто посмеет в этом усомниться. Так в чем же разница между людьми за оградой и военными? Спрашивал себя Бруно. И кто решает, кому надевать полосатые пижамы, а кому красивую форму? Правда, иногда эти две разновидности людей смешивались. Он часто видел, как люди с его стороны ограды заходили на ту сторону, и было ясно, они там главные. Пижамники вытягивались по стойке смирно, когда к ним приближались солдаты, а некоторые падали на землю и, бывало, даже не вставали, их приходилось уносить. «Странно, почему я никогда не задумывался об этих людях?» – удивлялся Бруно. «А еще страннее, вот что. Военные постоянно ходят туда, и отец наведывается за ограду чуть ли не каждый день. Бруно сам видел. Но никого оттуда к ним в дом не приглашают. Иногда, не слишком часто, но случалось, человек 5 военных оставались ужинать, и тогда подавали много пенистых напитков, а Бруно и Греттель, стоило им доживать последний кусок, немедленно отсылали наверх. Из гостиной весь вечер доносились неприятные громкие голоса и кошмарное пение. Маме и папе нравилось развлекаться в компании военных, Бруно это отлично понимал, но они ни разу не пригласили в гости кого-нибудь в полосатой пижаме. Выйдя на улицу, Бруно обошел дом и задрал голову в поисках окна своей спальни. С земли казалось, что оно расположено не так уж высоко. Из него, наверное, можно выпрыгнуть, не причинив себе большого вреда. Впрочем, Бруно даже вообразить не мог ситуации, в которой он решился бы на столь идиотский поступок. Только если бы дом загорелся и Бруно оказался в ловушке, но даже в этом случае он бы еще подумал, стоит ли рисковать. Он посмотрел вдаль. Под ярким солнцем тянулась ограда, и конца ей не было видно. Бруно обрадовался. Выходит, он никак не может знать, что его ждет впереди. Вот он и пойдет, и все выяснит. А иначе зачем исследователю путешествовать? На уроках истории Герр Лицт все же иногда рассказывал о чем-нибудь интересном. Например, о Христофоре Колумбе и Америку Веспуччи, об их приключениях и потрясающих судьбах. И Бруно лишний раз убедился, что хочет стать как они, когда вырастет. Однако, прежде чем отправляться в путешествие, необходимо было обследовать сад. Точнее, один единственный любопытный объект – скамейку. Много дней Бруно смотрел на нее, вглядывался в табличку, даже дал ей название – «Скамейка с табличкой». Но понятия не имел, что же там написано. Он покрутил головой вправо-влево, проверяя, не идет ли кто, и подбежал к скамейке. Маленькая бронзовая табличка. Прищурившись, Бруно читал, бормоча себе под нос. «Установлено в честь открытия лагеря», — Бруно запнулся, — «аж ввысь», — прочел он, как слышалось, — «июнь 1940 год». Он потрогал табличку. Бронза оказалась очень холодной, и Бруно отдернул руку. Затем, глубоко вздохнув, двинулся в путь. Единственное, о чем Бруно старался не думать, что ему постоянно твердили отец с матерью: «Гулять за домом запрещается! Приближаться к ограде запрещается! А об исследовательских экспедициях в Ажвысе не может быть и речи! И заруби себе на носу!»